Богиня цветов собралась была вернуться к себе, но вспомнила, что давно не встречалась с богиней Магу, и потому направилась к ней. Встретившись, обе богини пустились в обычные после долгой разлуки разговоры. «Вот уж не ожидала, — сказала Магу, — что сегодня в такую стужу и метель ты придешь навестить меня. Хоть нам и незачем подражать людям, собирающимся в такое время вокруг жаровень в теплых теремах, но если у тебя есть свободное время, почему бы и нам, пока продолжается такая сильная метель, не провести эту долгую ночь в играх, подбирая парные стихи? Кстати, у меня греется домашнее вино. Мы сначала выпьем по нескольку чарочек для вдохновения. Я с удовольствием принимаю ваше предложение. Хорошее вино продлевает жизнь, его не всегда получишь, — ответила богиня цветов. Что же касается сложения двустиший, то это же скучнейшая игра. Что вы находите в ней интересного? Лучше уж нам сыграть в шахматы. Да, будем играть на выпивку, в этом еще есть какой-то смысл. Однако во время игры не жульничать и не прибегать ко всяким уловкам, а то я не стану играть с вами. Что было дальше, будет известно из следующей главы. Воззвание сдав, инский князь Сюйцинье войска на Ухоу поднимает. Друзьям своим добрым письмо Лобинь Ван своей пишет кровью поспешно. Магу, услышав слова богини цветов, невольно засмеялась. «Ишь ты, какая хитрая! Хочешь меня подпоить, да обыграть в шахматы, чтоб потом тебе было о чем позлословить? По-моему, вряд ли ты думаешь о том, чтобы вином продлить мне жизнь, а наоборот, хочешь ускорить мою кончину. Ну, а если говорить об игре в шахматы, то хотя я и люблю играть с тобой, но все же отношусь к тебе с недоверием». «А это почему?» — перебила ее богиня цветов. «Мне нравится, как ты, играя в шахматы, а играешь ты, неважно, забавно пытаешься предугадывать мои ходы. Между тем я могу обыграть тебя без всяких усилий. Если бы играть, как говорится, для удовольствия, то действительно я могла бы позабавиться. К сожалению, обычно, когда дело доходит до половины партии, и ты видишь, что у тебя положение не блестящее, ты или смешиваешь фигуры на доске, или под каким-нибудь предлогом убегаешь. В древности говорили: до того, как состязаться умом, раньше следует упражнять свой характер. А ты, вместо того, чтобы упражнять свой характер, смешиваешь фигуры, да еще и убегаешь. Поэтому-то я и отношусь к тебе с недоверием. Давай сегодня заранее договоримся. Играем 3 или 5 партий, но так, чтобы обязательно добиться решительной победы и не бросать игру недоигранной. Если у тебя есть дела, то сначала закончи их и приходи, чтобы уж потом не хитрить. Я теперь учусь у старца-небожителя Нанди, засмеявшись, сказала на это богиня цветов. Разве можно сравнивать мою теперешнюю игру с тем, как я играла прежде? Пожалуй, я теперь стою на 2-м месте после моего учителя. Сыграем хоть 10 партий, я и то не испугаюсь. Прикажите вашим небесным прислужницам подогреть вино, да расставить шахматы, и мы с вами, запивая каждый выигрышный ход, выясним, кто из нас лучший игрок. «Брось хвастаться», — ответил ей Магу. «Вот когда кончим игру, ты узнаешь, кто из нас сильнее, и станешь жалеть о том, что села играть со мной в шахматы». «Если вы сегодня выиграете», — возразила ей богиня цветов, «то я спущусь в мир суеты, поискать там знаменитого учителя, ибо я слышала, что среди людей много прославленных игроков, и попрошу явиться сюда самого Итю, Посмотрим, не испугаетесь ли вы тогда. — Ну, этого почтенного Итсю, — ответила Магу, — все, даже сам Мэн Цзи глубоко уважают. Как же мне его не испугаться? Однако вот твоя фраза «спущусь в мир суеты поискать там учителя» невольно наводит на мысль о том, что тебя что-то тянет в этот мир. И, боюсь, именно в мире людей тебя признают лучшим мастером по шахматной игре. Рассмеявшись своей шутке, Магу велела небесным прислужницам подать закусок и вина и расставить шахматы, и обе богини тотчас же с увлечением занялись игрой. Пока богиня цветов играла здесь в шахматы, в мире людей некий властелин вдруг издал приказ сразу распуститься всем цветам, подчиненным этой богине. Этот властелин, собственно, не был ни усатым да бородатым мужем, а это была вдовствующая императрица, взявшая в свои руки бразды правления. Это была мать танского императора Джунцзуна по фамилии У, по имени Джао, прозвавшая себя Цзэтянь, то есть сообразующая со небом. Но на самом деле она была богиней-правительницей созвездия Лисицы, сошедшей на землю. В свое время Тайцзу и Тайцзун были сановниками при Суйском дворе, впоследствии отнявшими у императора Янди его владения. Хотя на то было повеление неба, при этом произошла слишком жестокая резня, во время которой пострадали не только те, кто при дворе занимались блудом и интригами, но и многие родственники императора. Янди со своими приснами, используя эти злодеяния, жаловались в преисподней на всевозможные мучения, перенесенные ими из жестокости и бесчинств, совершенных названными выше отцом и сыном из дома Тан. Один из судей ада доложил обо всем верховному владыке. К счастью, все божества подробно разобрались в деле и предложили лучше послать какого-нибудь злого духа на землю и привести в полный беспорядок дом Танов, дабы они сами гибли от собственных рук, воздав им таким образом за учиненную ими резню, нежели допустить, чтобы глава рода Ян вернулся в мир людей для отмщения и опять затеял бы такое, чего нельзя было бы разрешить и в будущих перерождениях. Так как, кстати, как раз в это время своей тоской по суетному миру провинилась правительница созвездия Лисицы, они попросили верховного владыку приказать ей переродиться в государя Танского дома и, нарушив в природе соотношение сил инь и ян, наказать тем самым Танов за их преступление.